Молитвы о младенце неспящем. Семи отрокам, иже в Ефесе, Максимилиану, Иамвлиху, Мартиниану, Иоанну, Дионисию, Екса Кустодиану, Константину, Антонину. Молитва. О причудние святие седмочисленние отроцы! Ефеса града похвало и всея вселенная упование. Воззрите с высоты небесные славы на нас. Любовью память вашу чтущих, наипаче же на младенцы христианские. Вашему заступлению от родителей своих препорученные. Низведите на ня благословение Христа Бога рекшего. Оставите детей, приходите ко мне. Болящие уба в них исцелите, скорбящие утешите, сердца их в чистоте соблюдите, кротостью исполните я, и в земли сердец их зерно исповедания Божие насадите и укрепите. Воеже от силы в силу им возрастате. И всех нас, святей икони вашей, предстоящих рабов Божиих, имена. И тепли вам молящихся, сподобите Царствие Небесное улучите, и немолчными глаз и радования тама прославляте, великолепое имя Пресвятые Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Велия веры чудесе в пещере Яков чертозе царском, святии седм отроцы прибыша. И умроша без тли, и по мнозих временных восташа яка от сна, во уверение воскресения всех человеков. Тех молитвами, Христе Божий, помилуй нас. Кандак, глаз четвертый. Мира сущая тленная презревая, и нетленные дары приемши, умерши кроме тления прибыша, тем же восстают по многих летях, все погребши лютих неверие. Я же во хвалении днесь вернее восхваляюще, Христа воспоим.